перед тем, как мы выслушаем вступительное слово, мы выслушаем участие оркестра. Господи, Тебя прославляем. Господи, Тебя прославляем. Господи, как Ты велик, щедрыми дарами Ты нас одарил, зеленью, цветами Ты украсил мир, все вокруг Тебя прославляет. Душа торжествует, славя дело рук Твоих, Боже, восклицает каждый с восторгом, Господи, как Ты велик, щедрыми дарами Ты нас одарил, зеленью, цветами Ты украсил. Господи, как Ты велик. Будем славить мы неумолчно утром, днем и позднею ночью, песнями в молитве, в работе, Господи, как Ты велик, щедрыми дарами Ты нас одарил, зеленью, цветами Ты украсил мир, все вокруг Тебя.